Глава 10. С дубу рухнуть или свалиться. Проект «Манхэттен» у американцев работает. Бригадный генерал Лесли Ричард Грофс, генеральское звание он получил осенью 40-го, своего, как это ни странно, добился. Американская машина времени позволяет заглядывать аж на 11 лет в прошлое. В будущее смотреть теоретически невозможно, как это убедительно доказали их же собственные физики-теоретики. Почему Рузвельт не прикрыл проект прошлым летом, после того, как получил от меня правдивую информацию об источнике наших знаний? А черт его знает. Хотя тогда невозможность заглядывать в завтрашний день еще не была доказана. Подробнейший доклад об американском проекте лежал у меня на столе в кремлевском кабинете. Специалисты генерала армии Синельникова не зря свою зарплату получают. Но в данном случае отличились не только они. Офицеры ГРУ, возглавляемые генерал-лейтенантом Проскуровым, тоже хорошо поработали. Совместная операция двух секретных служб принесла свои плоды. Доклад содержал в том числе и теоретические выкладки. Само устройство мироздания внесло свои четкие ограничения в возможности следоскопа, как переводится с английского, название американской машины времени. 11 с мелочью лет и 59 метров от аппарата пробоя. Они очень близко подошли к теории Бернштейна, полусумасшедшего физика того мира. Именно на работах Бернштейна основывалась идея Дмитрия Горина, которую он со своим другом Николаем Малышевым и проверил на чужой установке. Установка сгорела, но некий результат был получен. Куратор ФСБ того закрытого НИИ майор Викентьев первым понял перспективы работы молодых ученых. Засекретил все и через головы своего непосредственного начальства доложил замдиректора ФСБ, а тот уже премьер-министру Российской Федерации. Мне, тогда еще полковнику Когану, было предложено курировать проект. Я же дал ему название по своему привычному летнему позывному – «Проект Зверь». Я и представить тогда не мог, к чему все это приведет. Аппаратура у американцев получилась чудовищно огромной. В половину футбольного поля и высотой за 30 метров. Это ж 10-этажный дом. Энергопотребление тоже поражало. Размер экспериментальной установки был таким большим из-за отсутствия у них нормальной вычислительной техники. Американские ученые просто не представляли, как оптимизировать это устройство. А ведь можно легко запрятать все в обычный дипломат. Уж это-то я точно знаю. Принцип действия этого их следоскопа не особо отличается от аппаратов пробоя системы Горина-Малышева, а габариты последних образцов были довольно небольшие. Следоскопа? Да, пожалуй, так и назовем. Это же почти идеальное средство расследования преступлений. «Егор!» Немедленно звоню на Лубянку. «Все бросай и пули ко мне!» «А что случилось?» Он еще спрашивает. «Это...» Я очень выделяю слово интонацией. «Не по телефону!» Связь между Кремлем и всеми основными государственными учреждениями у нас защищена качественно. Но все равно не по телефону же. Что еще из следоскопа можно вытянуть? Так, секретов для обладателя этого устройства практически не существует. С ума сойти. И как с этим бороться? Как заставить американцев отказаться от проекта? Как сделать, чтобы вообще забыли о нем, как будто его вообще и не было? Вопрос на вопросе. Выхожу в приемную. «Александр Николаевич!» Обращаюсь я к Поскребышеву. «Сейчас Синельников приедет. Организуйте нам, пожалуйста, кофе. И нас ни для кого нет. Только если Лаврентий Палыч звонить будет». «Сделаем, Вася!» Кивает головой руководитель моего секретариата. В приемной сейчас чужих нет, и он называет меня по имени. Я только закурил сигарету, как в кабинет влетел Егор. Вот триактивный. Бегом по Кремлю бежал. «Что стряслось?» «А ты что, доклад собственных специалистов не читал?» Киваю я на свой стол. «Сам правил. А что такого? Проект ведь у американцев получился пустышкой. Реальных перспектив не имеет?» «Пустышка! Да ты хоть теорию посмотрел?» «Ну, я же не физик. Пусть они смотрят». «Егор, не валяй дурака. Это же технологии зверя. Просто американцы подошли немного с другой стороны. Их интересует время, а не параллельные миры». «Что?» Синельников бросается к столу и начинает листать доклад. Несмотря на идеальную фотографическую память у нас с ним, работать с бумажными документами все же удобнее. «Да, круто я лопухнулся!» Через 20 минут констатирует генерал армии. «А что будем делать?» «Для начала попьем кофе!» Я вызываю дежурного секретаря. «Когда Берия прилетает?» «Обещался завтра. В Ставрополе опять какая-то заморочка с Ярсом». «Вот давай до его возвращения в Москву хоть что-то попытаемся придумать». Я прерываюсь. В кабинет заходит старший лейтенант с подносом. Вот умора. Синельникову кофейная чашка с благородной арабикой на полглотка. Зато я успеваю целую сигарету выкурить, смакуя свою посудинку. «Ты название их проекта перевел?» Спрашиваю я Егора. «Следопыт?» «Нет, следоскоп звучит лучше», поправляю я. «Стоп! Ты же не в курсе последних вариантов аппаратов пробоя в том мире? Это было уже после твоего десантирования сюда. В общем, в дипломате все умещается». «Идеальный инструмент разведки». Глаза Синельникова широко раскрываются. «Только дальность немного маловата. Всего 500 с мелочью метров». «И следствие». Поправляю я его. «Раскрывай преступление за последние 11 лет не хочу». «Да, наш лепший союзник сам не понимает, что открыл». «Что теперь, убирать всех? Или спецбоеприпас применим?» Начинает въезжать в ситуацию Егор. «Упаси Боже!» Категорически возражаю я. «Только что передали якобы все ядерное оружие под контроль ООН, и тут же применим его по большому городу собственного союзника. Это шито белыми нитками». «Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша». Выскочил у меня рефрен того мира. «Не надо американцев принимать за дураков. Они ведь сразу все поймут. Причем в этом проекте что-то есть очень важное». «А тогда что будем делать? Я пока просто пытаюсь выдать первые попавшиеся идеи. Ты хоть понимаешь, что это идиотское положение на всей планете, пока понимаем только мы с тобой?» «Завтра будет знать еще Берия. Я от него ничего скрывать не собираюсь». Поправляю Егора. «А он по нашим действиям сам что-нибудь да поймет. Как он меня 3 года под колпаком держал, а я и не почувствовал». «Вот именно», соглашаюсь я. «И вообще, чему тебя в школе ФСБ учили?» «Но...» – торопит меня друг. Он уже понял, что решение существует. «Безвыходных положений не бывает. Бывают ситуации, выход из которых нас не удовлетворяет». Нравоучительно говорю я и спрашиваю. «У тебя к звезде мечты все готово?» «А ведь это вариант». С лица Синельникова сползает хмурое выражение, сменяясь его уже знаменитой на весь мир улыбкой. Мне всегда приятно ее видеть. А вот нашим врагам, говорят, от улыбки Егора здорово плохеет. «Очень неплохой вариант. А не рано?» «По-моему, в самый раз». Я тоже начинаю улыбаться. «Вот завтра поговорим с Лаврентием Палычем, и после того, как он даст добро, запустим. А следоскоп наши специалисты за пару недель соберут. Первый вариант в кузов Урала наверняка влезет. Так что можешь уже готовить список висюков за последние годы». Синельников в предвкушении работы радостно потер руки. «4-е главное управление СГБ организуем?» «Решай сам. Подбирай людей. Мне только не хватало еще твоими делами заниматься». Парирую я. Братья Стругацкие и Станислав Лем, Нортон и Гамильтон, Ефремов и Лукьяненко, Артур Кларк и Рейд Брэдбери, Земляной и Махров. Всех не перечислишь. Мы выкинули на мировой рынок 1000 лучших произведений космической фантастики того мира почти по себестоимости, огромными тиражами на русском, английском, французском языках и иврите. А фильмы «Возвращение с орбиты», «Армагеддон», «Укрощение огня», «День независимости»? Конечно, большинство западных фильмов мы чуть-чуть подправили, впрочем, как и многие наши. Нетрезвый русский полковник-космонавт в шапке-ушанке на советской космической станции не есть камильфо. Отовсюду пришлось убрать противостояние СССР и США в том мире. Заставить мечтать весь мир о космосе, когда даже еще первый спутник не взлетел, да легко и непринужденно. Пропагандистская кампания раскручивалась медленно, но верно по всей планете. Я привлек даже собственных тестей и тещу. Детские игрушки космической тематики производства международного концерна «Кузя» шли на ура. Родители стали кормить детей со словами «За маму, за папу, за космонавтов». Операция «Звезда мечты» развернулась по всей планете. Мы хотим заставить мечтать о звездах весь мир. А вот получится ли? Результат? Да, честно говоря, мы сами не ожидали такого эффекта. Ладно, руководители ведущих держав планеты, это ведь их работа – пытаться понять, что и зачем делает правительство Советского Союза. Промышленники. Они тоже почувствовали, куда ветер дует. Запах многомиллиардных заказов. И не какие-то там фунты стерлингов или иены. Даже не крепкие франки, доллары или шекели и более-менее терпимые марки. Нет, полновесные советские рубли. Вот тут их ждал большой облом. Заказы? Да пожалуйста. Но под нашим контролем и с жестко фиксированной нормой прибыли. Впрочем, все по порядку. Первым в Москву примчался с неофициальным визитом самый высокий полковник Франции. Де Голль только выходил из своего самолета на центральном аэродроме столицы, как поступила информация о вылетевшем из Вашингтона Рузвельте. За Де Голлем прилетел Бегин. У нас были настолько дружественные отношения с Израильской Федерацией, что ее руководители пребывали почти без предупреждения. Только телефонный или видеозвонок лучшему другу Синельникову. Андрей Громыко доложил о пришедшей от японского посла просьбе немедленно принять в Москве принца Каньина, приемного сына предыдущего императора с сопровождающими лицами. Весьма влиятельный в Японии человек, очень близкий к Микадо. Запросил о визите и канцлер Ялмар Шахт. Этот-то куда лезет? Германии еще 8 лет репарации нам выплачивать. Впрочем, кое-какие производства у них есть. А работать немецкие инженеры всегда умели. Так почему бы и нет? На космических программах быстрее из долговой ямы выберутся. Нам это только на руку. Друзья должны быть богатыми. Сэр Клемент Ричард Этли изъявил желание посмотреть на один из красивейших городов мира – Москву. Пусть приезжает и любуется. Конечно, председатель ГКУ его примет. Советские люди – самый вежливый народ и не откажут в таком пустяке английскому премьер-министру. Все смешалось в доме Облонских. Да, Лев Толстой явно не представлял современной мне ситуации. Кремль превратился в проходной двор. Все желают встретиться с полковником Сталиным. А ведь сначала встреть в аэропорту, приветственная речь, почетный караул трех родов войск. Мало ли что визиты внеплановые и неофициальные. Дипломатический протокол, мать его, ети. Синельников, выручай. Это ты у нас публичный политик, а никак не я. А ведь некоторые еще и с женами прикатили. Галка и Светка с ног сбились в приемах участвовать. На их наряды никаких представительских денег не хватит. Каждый день ведь положено в чем-нибудь новом. А смеху было, когда Наташенька крик во время приема американской делегации устроила. Плевать моей доченьке на дипломатический протокол. Подать ей мамкину сиську немедленно. Кормить ребенка грудью до полутора лет – это что, слишком? Может быть. Но спорить с Натальей Матвеевной? Нет, я не настолько сумасшедший. Хрен с ним, что у Галинки и Светланы сессии срываются. Наверстают. Они у нас девочки умненькие и благоразумненькие. Причины-то ведь уважительные. Ладно, о делах семейных потом. Хотите участвовать в советской программе покорения космоса? Пожалуйста. Наши технологии, ваши деньги, наше и ваше производство. Только так и никак иначе. Желаете купить советские космические технологии? Нет, боюсь, Форт Нокса даже на десятую часть не хватит. А согласны по нашему варианту? Легко. Записывайтесь на прием к Лаврентию Павловичу Берии. Нашей космической программой руководит именно он. Посодействовать? Да всегда пожалуйста. Приказать? Помилуйте. Не может полковник приказывать маршалу Советского Союза. Ну, никак не может. Только попросить. Хотя надо признать, что к моим просьбам он относится весьма положительно. Да, пошутили и хватит. Космическая корпорация «Зенит» пусть будет международной. 51% акций будет принадлежать Советскому управлению стратегических исследований. Это оно представило все технологии. Они того стоят. Пусть ваши эксперты оценят. Мы предоставим всю необходимую информацию для них. 49%? Ну, давайте считать, кому сколько. Да, Федеративной Республике Германии мы предоставим почти беспроцентный кредит для участия в этом грандиозном проекте. И Японской империи, как она по-прежнему называется? Тоже можем. Друзья ведь. Великобритания? А почему бы и нет? А может вообще заняться всем этим под эгидой ООН? Какой смысл создавать дополнительные международные структуры, когда у нас уже есть такая отличная организация? Взносы? Так давайте, пусть Международная экспертная комиссия оценит технологический вклад Советского Союза в международную космическую программу. Ну и что, что ближайшие полсотни лет или даже целый век СССР не будет платить взносов? Знания ведь того стоят?